Глава третья. Адриан сел в машину. Сытый ужин, веселая компания отца и дядюшек, теплое объятие мамы и тетушек, шутки братьев и смех сестер. Все это поднимало настроение Адриану. Но еще лучше он чувствовал себя бы рядом с Ри. Однако девчонка больше не вышла из своей комнаты. Ну и ладно. Завтра будет новый день. Но сегодня Ад и без того увидел больше, чем мог бы рассчитывать. А вот на пути в город на телефон Ада поступил звонок из службы охраны Ники и Ри. Адриан заскрипел зубами, слушая короткий отчет. Вот же чертовки мелкие, ведьмы. И чего им дома не сидится, а? Выяснилось, что Ри собралась в ночной клуб вместе с Ники и подругами. Не мог Адриан пустить все на самотек. Пусть и личная охрана у девчонки имелась, и клуб, в который они собрались, престижный. Ад точно знал, что там ничего не случится с Ри. Но и не мог теперь уже ехать домой, когда Ри в клубе отдыхает. Пришлось все-таки заскочить к себе переодеться. Благо, все точки маршрута находились в одном направлении. И в клуб Адриан заявился спустя четверть часа после того, как туда прибыли девушки. Охрана клуба пропустила его без разговоров. Повсюду отдыхали знакомые тусовщики, с которыми Ад имел дело, или с их родителями. Но вся богема была в сборе. И это изрядно бесило, потому что кроме пресловутого Юрика, у Ри была куча друзей мужского пола. Ясно, что половина из них мужики чисто номинально, едва ли не каждый второй с нетрадиционной ориентацией. Однако сути дела это не меняло. Каждый из приятелей так и норовил пройтись лапами своими по талии или бедрам Ри. Давние знакомые подкатывали к Адриану. Мелькали женщины, с которыми он когда-то имел кратковременную связь, часто при случае предлагавшие Адамиде повторение. Но нет, теперь однозначно неинтересно, потому что в мыслях рядом с собой Адриан видел только Ри, единственную и незаменимую. И всплыла фраза отца о том, что женщины у Адамиде, как дар небес и проклятие, как болезнь, от которой не нужно лекарства. Адриан прекрасно видел, как сильно его отец любит его маму, как дуреет по своей жене Лер, и если еще полгода назад Адриан категорически отрицал повторение судьбы мужчин и семьи Адамиде, то сейчас было не до смеха. А нутро выворачивало от того, что Ри была настолько близко и в то же время невероятно далеко. Улыбалась не ему, смеялась не для него, обнимала не его, а он вынужден был наблюдать за ней, оставаясь на расстоянии. Чашка кофе плавно переросла во вторую, потом в третью. А Ри все танцевала, смеялась, болтала, пила легкие коктейли. И словно не замечала его присутствия здесь. Видела всех, всем была рада, а он как незнакомец для нее. Со своего места, милостливо отведенного владельцем клуба, Адриану было видно все. Каждая мелочь, каждый человек, который подходил к Ри. А мысленно отставил ярко-красную мишень на лоб каждого кретина, который посмел бы полезть к его девушке. Но никто пока не перешагивал пределы дозволенного. Приятели Ри мелькали и тут же исчезали, как будто чувствовали, что по грани ходят. «Может, хватит уже, а?» В какой-то момент раздался голос Ники. Адриан нехотя оторвал взгляд от лица Ри, которая как раз с кем-то болтала. «Очередной, мать его, приятель! И сколько их таких у нее!» «Ты о чем?» — лениво уточнил Адриан у сестры. «Брось эти свои шутки, Ад!» — хохотнула Виолетта. «Меня не проведешь. Ты здесь торчишь, когда для тебя могут выделить VIP на втором этаже». «Да я уверена, что владелец этого клуба мечтает угодить тебе. Вон и девочки трутся, ждут, когда великий и ужасный Адамидис не зайдет до них. А ты кофе пьешь и дуру сверлишь в затылке Камаловой». Адриан облокотился о стол, взглянул на младшую сестренку из-под лобья, усмехнулся. «Интересно, кто же еще в курсе его душевных метаний?» «И?» — поторопил Адриан сестру. «Пришла прочесть мне нотации? Думаешь, сам не понимаю, что не подхожу ей?» Ники рассмеялась, даже ладонями лицо прикрыла. Адриан не разделял веселье сестры. Здесь впору удавиться, но не до веселья совсем. «Боже мой! Ты ведь умный человек, Адриан, а такие глупости городишь», — фыркнула Ники. «Не то чтобы ты ей не подходишь, Здесь дело в другом. Она влюбится на всю жизнь. А ты? Решил поиграться или как?» Адриан не отводил взгляда от глаз сестры. Да что уж говорить, говорить нечего. Он уже по самые уши увяз девчонке. Ночами только о ней грезит. Скоро дойдет до того, что станет под окнами торчать, будто маньяк озабоченный. Доведет малышка Ри его до психушки. Но это мало заботило Адриана. Больше волновало другое. А если не получится у него покорить такую своенравную девчонку? Она ведь с таким характером, что не станет прогибаться под него. Да и страха у нее нет ни перед кем. И что тогда? Уйдет в сторону? Забудет? Не выйдет. В этом Адамиде был уверен. Ники с интересом разглядывал брата тщательно и пристально. А потом на лице сестры заиграла широченная улыбка. «Не может быть! Нет! Я не верю!» Охнула Ники и ладонью прикрыла рот. «Серьезно? Да ну нафиг!» Пару минут Ники охала и ахала, даже в ладоши хлопала. И, кажется, почти пищала от восторга. И смотрела на брата с таким же умилением, будто ад плюшевый мишка, а не взрослый мужик. Еще и уселась, подперев щеки руками, и ресницами взмахнула. «И эти сведения уйдут со мной в могилу, брат?» — кивала Ники. «Слушай, а ты уверен?» «Нет, ну правда. Вдруг ошибся? Ты хорошо подумал?» Адриан насупился еще больше, однако смолчал, а взгляд, направленный на сестру, был настолько красноречивым, что вопросы сами собой отпали. «Я просто спросила», — расхохоталась Ники, скинув руки ладонями вверх. «Знаешь, не до конца верится, что наша малышка Ри — та самая для тебя». «Почему?» — скинул брови Адриан, а мельком подметил, что кто-то все-таки вьется вокруг его девчонки. «Просто вы разные, но это даже отлично», — посмеивалась Ники, а потом с любопытством в голосе уточнила. «Слушай, а как это? Ну как ты понял про Ри? Вы ведь даже не целовались ни разу. Или что-то было, а я не в курсе?» Ники по-настоящему нахмурилась, даже, кажется, обиделась, будто действительно у ее подруги и старшего брата случился бурный роман, а она ни сном, ни духом. «Думаешь, если бы между нами что-то было, я бы был здесь? В километре от нее?» Прищурился Адриан. А его вдруг переклинило. Все его внимание уже было направлено на Ри и на подкатившего к ней очередного приятеля. Адриан понял, что думается плохо. Ярость и ревность взяли верх. Хотелось крушить все на своем пути. И Адриан не стал противиться этому желанию. Адамиди видел, как к Ри подошел какой-то незнакомый. Охрана пропустила, выходит, был и раньше здесь. Но от этого не легче, потому что пацан перехватил Ри за запястье и потянул на себя. Девчонка пыталась увернуться. Ад видел, как она улыбалась, что-то говорила парню, пыталась разрулить конфликт. А вот придурок просьбе не внял. Потянул девчонку на себя, а потом и вовсе завел запястье за ее спину так, что Ри оказалась прижата к груди пацана. А перед глазами ада словно красной тряпкой взмахнули. И сам не понял, как оказался так быстро там. Но пацана уже перехватил за шкирку, тряхнул так, что тот заскулил. Пусть и был довольно высоким, а тощий доходяга. Да только Адамиде было плевать на габариты и личность придурка. «Еще раз сунься только!» — рычал Адриан. «Ноги вырву!» А придурок уже валялся на полу. Нос смятку, сопли и слезы напоказ. «Ты совсем сдурел?» — кричала Ри, пытаясь клиниться между Адрианом и упавшим на пол приятелем. Адриан замолчал. Дыхание вырывалось из груди, а руки так и тянулись к девичьей фигурке. Ладная, красивая, изящная, как фарфоровая статуэтка. И вмиг ни единой мысли, только жажда и дикая потребность оказаться еще ближе. «Еще? Еще?» «Ты что творишь?» — пробормотала Ри, потому что Адриан всем телом прижал ее к колонне. За спиной — шершавая поверхность. Впереди — мягкая ткань рубашки ада. Ри была в дикой растерянности. «Что происходит? Что к чертям собачьим творится вокруг?» В голове каша, а в висках пульсирует только одна фраза. «Адриан сейчас поцелует ее? Или нет? Но тогда зачем он так близко?» И не так много она выпила, чтобы списать все на алкоголь. Ведь парень у нее есть, Юра. Да только мысли о Юре ни разу так не взбудораживали кровь, как понимание того, что ад настолько близко к ней сейчас. С Юрой — ничего, пустота. Зато Адриан, его близость взрывала привычный мир Рика Маловой. Пожалуй, никогда ничего более запретного и сладкого Ри не пробовала. Странное чувство, необъяснимо прекрасное. Когда Ри целовалась с Юрой, было немного приятно, совсем немного. А вот томление, желание, страсти — мимо, ни капли. С Адрианом все иначе, будто босиком по горячим углям, будто водопад с разбега, будто в космос без страховки. Адреналин спорол каждую клеточку тела, глаза непроизвольно закрылись, а губы жадно приникли к жесткому рту. Время будто бы замедлило свой бег, и ничего не воспринималось, только крепкие руки и грохот колотящегося сердца под ладонями. Язык Адриана ворвался внутрь и тут же сцепился в диком, жадном, откровенном танце. Мужчина словно пил ее дыхание, оглушал своим напором и страстью, а Ри цеплялась за его рубашку. Не упасть бы. Никогда еще не забывалась Ри настолько, чтобы все тело скручивало от дикой жажды и потребности в ком-то. Ух, черт! Это ведь Адриан! Адамиди! Почти брат! К тому же ее босс! С великим трудом Ри оторвалась от этого мужчины. А он держал крепко, взял в плен ее нижнюю губу, оттянул слегка, прикусил. Невероятные ощущения прошили все тело насквозь. Точно раскаленная игла вонзилась вниз живота и разлилась теплом по венам. Адриан смотрел на нее. Понятно, что ему неудобно, ведь приходится наклоняться, чтобы оказаться на уровне ее лица. А потом Ри смекнула, что не наклоняется ад. Наоборот, держит ее, прижимая к себе, фиксируя между поверхностью колонны и собственным телом. А ноги Ри? Девушка предпочитала не думать, где именно сейчас оказались ее нижние конечности. Боже, стыд какой! Уму непостижимо! Но охрана уже заслонила их от ненужных зрителей, взяла в плотное кольцо, вытеснив неудачливого Павлика, бывшего одноклассника, который немного перебрал и решил вспомнить школу. Павлик забылся сразу же. Не до него было. А вот как забыть поцелуй Адриана? Незадача. «Пусти!» — потребовала Ри. Адриан моргнул, будто пытался взять себя в руки. А Ри стало нестерпимо стыдно. «Мы, кажется, перебрали алкоголя!» — выдохнула Ри. Адриан промолчал. По венам с диким кайфом мчалось желание, принося ощутимую боль. «Перебрали? Что ж, пусть сегодня думает так. Еще сутки он потерпит. А дальше пошлет все к чертям. Потому что теперь, когда он попробовал ее губы на вкус, выпил ее дыхание, назад пути нет. Его она, его лекарство, его проклятие, его зависимость и одержимость принадлежит ему. И точка. А новый день внес свои коррективы в жизнь Адриана и Рии.